Глава 7, в которой герои выходят в рейс и кое-что обнаруживают. Утро началось заполошно. Я хоть ожидал суматохи, но не думал, что придется проснуться от ультразвукового визга разбуженной Далином Саламандры. В соседней комнате, подскочивший с грохотом Арчи на все эпитеты, склонял родственников этого шибко деятельного гнома. Бросил взгляд на часы, было без 15:07, еще 15 самых лучших минут можно было спокойно досыпать, но после такой побудки вряд ли получится. Далин. Выскочивший в коридор Арчи распахнул окно и начал орать. Далин, твою мать, да заткни ты ей пасть, в конце-то концов. Или я сейчас сам вас всех там заткну, потом обижаться будете. Ну что у ты за тупень-то такой? Я выскочил в коридор, судорожно застегивая штаны и пытаясь сообразить, что к чему. Арчи, стоя перед окном в одних трусах, снял с ноги тапок и запустил его в гнома, не переставая рычать. С добрым утром. Нарочито спокойно поприветствовал я его. Развлекаетесь? Или реально пожар? Ага, Бэл, в цирке пожар? Устало выдохнул маг. Опять он без меня к Саламандре полез. Сколько говорено было. Бестолку, Арчи. Прокричал из ангара гном, пытаясь переорать свой строптивый топливный элемент. Помоги лучше, вырывается, зараза. Я присмотрелся и увидел, что Далин ворочает клещами и раскалившийся тигель, в котором у нас жила Саламандра. Не с той ноги встала. Продолжал орать он. Сволочь ленивая. А ну-ка тихо мне. Арчи как был, в одном тапочке, в три прыжка слетел по лестнице и бросился на помощь гному, на ходу творя какое-то заклинание. Далин поставил тигель на пол и клещами и придерживал крышку, надавая Саламандре выскочить на свободу. Куда ты, дура? Улещал он ее самым медовым голосом. Сдохнешь, ведь потом тебя выгулим. Гадом буду, выгулим. Лариска, твою мать, ну куда же ты лезешь? Арчи осторожно, чтоб не задеть гнома, выпустил из рук блеснувшее синим заклинание и визг затих. Тьфу ты, сплюнул раздраженно гном. Чуть не обделался. Дурная какая. Да вас тут двое таких? Крикнул я из окна. Умом не блещете, ты она, ну что у тебе стоило 15 минут подождать хотя бы? Так последние полгода она спокойная была, начал оправдываться гном перед нами. Кто ж знал. Спасибо за помощь, Арчи, но если б не этот визг, я бы сам ее успокоил, вы бы фиг заметили. Арчи лишь раздраженно махнул рукой и не глядя на гнома, пошел одеваться. Арчи, позвал его Далин извиняющимся тоном. Ну ты же сам все понимаешь. Понимаю, демонстративно ответил мне, а не гному Арчи. Понимаю, что этот цирк никогда не кончится. Далин у нас был прежде всего был механик, и механик от бога. Беда заключалась в том, что в дирижабле чистой механикой в моторном хозяйстве не обойдешься. Нужна была еще и магия, а с магией гнома обстояло плохо, не чувствовал он ее совсем. Если на земле мастеровой в мехмастерских никогда магией не касался и мог прожить жизнь никогда с ней не сталкиваясь, то в небе все обстояло совсем по-другому. Саламандры были незаменимы как бесплатные и практически неиссякаемые источники энергии для двигателей, не углем же топить наш стирлинг. И все бы ничего, но уж очень Далин был самостоятельным и в своем хозяйстве все упорно делал сам. Лариска, огненная саламандра, числилась по моторному отсеку, и гном мучился с ней, не подпуская Арчи. Мы пытались его совестить, напирая на то, что мы команда, и тут нет твое-мое, но от гнома отскакивало, как от стенки горох. А вот случись что с Арчи, возражал он, что тогда? Нет уж, свое хозяйство я должен держать сам. Мы не были узкими специалистами, научили друг друга необходимому минимуму, я мог подменить Далина, Далин меня, а Арчи нас обоих в случае чего. Но упорство гнома, который какой год подряд пытался наладить отношения с Саламандрой, стопроцентным магическим существом, поражало. Далин не имел ни малейшего магического дара и строил отношения с Лариской как получится, лаской, уговорами и сытной кормежкой. Лариска, на удивление, начала его узнавать, откликалась на имя и несколько раз пыталась поластиться. Тогда Арчи приходилось спасать гнома от последствий обширных ожогов. Но сегодня, видимо, нашла коса на камень. Заспалась совсем, за 2 недели ты, объяснил мне маг. Сам знаешь, чем больше спишь, тем больше хочется. Ласково надо было будить, с чувством. Она же девочка, треснул жизнерадостно небось по тиглю, вот она и раскричалась. Наверное, сквозь зевоту согласился я. Не все в этой жизни жаворонки, мало, ему от Лариски доставалось, не уймется никак. С другой стороны, даже хорошо, что так получилось, и встал на 15 минут раньше, есть немного времени в запасе, и концерт посмотрел. Далин все-таки перетрухал чуток, тоже потешно, хотя любой перетрухал бы на его месте, потому что кричащая на высокой ноте саламандра, это 1500 градусов верных, а то и больше. Гномы их разводят у себя в горах, приспосабливаются приспосабливая к делу, и очень ценит. Саламандры живут у них в горнах, в печах, плавят металл и нагревают заготовки. Животинка очень редкая и очень своевольная, но в нашем деле незаменимая. Мало у кого они в экипаже имеются, так-то все на соляре ходят и ветра угадывают. Я окончательно оделся и, собрав все необходимые вещи в два рюкзака, спустился в кают-компанию, подошел к Микешкиной хавирке, вытащил из кармана ключ от своей комнаты и закинул его на шкаф. «Микентий», постучал я под дверцы. Ключ сдал. Ключ принял. Пискнул обрадованно Кирюшка, метеором пронесшись по верхам шкафов со звенящей связкой в лапках. «Кирюха», позвал я его. «Ты, смотрю, везде успеваешь, молодец. А старшой ты где? С Далином?» «Уже откуда ты со стороны холодильника?» — отозвался тот. «Очень ругаются, плохо. А чего так?» — повернулся я в его сторону. «Чего опять не поделили?» Далин сказал, пока чисто не будет там, где рычалка железная стоит. Грустным голосом отозвался домовенок. «Никуда Микентия Митрофановича не отпустит. Ишь ты!» — искренне удивился я. «Митрофановича, смотри ты, не знал. А я знаю!» — тут же радостно похвастался Кирюшка. «Всех знаю. Ты Артем Сергеевич, правда?» Далина величать надо не просто так, а следует говорить еще сын Глоина, сын Бомбура. Арчи из солнечных эльфов, но отец у него человек, поэтому он Романович. «Вообще-то Арчибальд Романович», — поправил его я. «Только никогда его так не называй, не любит он. Зови просто Арчи, но со всем уважением». «Ух ты!» – ошеломленно пискнул Кирюшка. «Арчибальд. Как красиво, у нас таких имен и не бывает вовсе». «Ладно, со всеми разобрались», — хмыкнул я. «А ты у нас кто по батюшке?» «Кузьмич», — неуверенно отозвался Кирюшка. «А тебе зачем? Просто интересно», — объяснил ему я, — «чтобы знать. По отчеству звать тебя будут еще не скоро, и то если заслужишь». «Заслужу», — уверенным голосом пообещал мне домовенок. «Вот увидите». «Увидим», — согласился я. «И знаешь что, Керентий Кузьмич, давай сделаем так. Ты тихонько, чтоб только Далин и Микешка не узнали, помоги им. Там дел для вас, домовых, на 5 минут, а нам их война не ко времени совсем. Если поймают, тут же меня зови, не дам в обиду». «Ладно, наш с тобой секрет будет». «Конечно, помогу», — обрадованным голосом отозвался тот. «Я и сам хотел, да только боялся». «Не боись», — подбодрил я его. «Выручу. Но постарайся все-таки не попадаться». Кирюшка мелким бесом шмыгнул из-за холодильника под шкаф, оттуда под диван и, размазавшись в пространстве серой тенью, рванул к ласточке. Никто его не заметил, да и я, если б пристально не следил, упустил бы из виду. Стелс-режим, блин. Громко стуча берцами по ступенькам, спустился в кают-компанию Арчи. Достал свои ключи и так же, как и я, зашвырнул их на Микешкин шкаф. Ключ сдал. Жизнерадостно гаркнул он и прислушался. «Алло, гараж, совсем нюх потеряли? Вот я вам уже, бородатым, где все? Нормально все?» — успокоил я его. «Микешка удалена на трудовой терапии. Кирюшку я им в помощь снарядил, взяло тайную, а то до обеда проводится. Молоток?» — хлопнул он меня по плечу. «Пойдем чай пить. Далина не зовем, пусть вино прочувствует». «Конечно, пойдем», — согласился я. «Как бы не спешили, завтрак нужен. Обедать-то уже в небе будем. Шеф-повар Антоша расстарается, надеюсь. Шашлык ему закажу», — тут же размечтался Арчи. «Из сухпайка. Посмотрим, как выкрутится». «Посмотрим», — согласился я, выходя вслед за Арчи в ангар. «Слушай, а ты знал, что Микентий у нас?» «Митрофанович, конечно», — невозмутимо подтвердил тот. «Мак я или погулять вышел. Договор-то я с ним рядил честь по чести, со всеми поименованиями указанных сторон. Имя, отчество, фамилия, род, иначе никак». «Охо», — присвистнул я, — «у этого поганца даже фамилия есть. Скажешь?» «Нет», — легко отказался тот. «Не моя тайна». «Да оно тебе и без надобности. К тому же, не дай бог кто из церковной братья услышит, дерьма не оберешься. Ты эту тему не поднимай больше нигде, лады, лады», — отозвался я. «Ну вас к черту с вашими заморочками, своих хватает. Ты как, кстати, готов?» Арчи принялся разливать кем-то уже приготовленную заварку по кружкам. «Я вот, например, на все 100. Засиделись на земле, черт побери, надоело. Сам же знаешь, что нет еще». Я долил кипятка по кружкам и потянулся к пряникам. «К 8 в диспетчерскую надо, на саночи хочу проехаться, потом к штурманам, потом к метеорологу, потом разрешение получить на вылет. Дай бог к 10 управиться». Прав был Смирнов, Арчи недовольно насупился. «Канительные вы с Далином, ужас. Я бы прям сейчас в рейс вышел, а то и вчера еще. Как вышел, так и зашел бы. Я с удовольствием трескал пряники и запивал их горячим чаем. Много вас таких, икаров доморощенных, по тайге валяется. Штурман на корабле главный. Вы так, сбоку припеку, извозчик и кочегар». Между прочим, Арчи ничуть не обиделся, но решил потрепаться. «Я и есть дирижабль, без меня вы что делать будете? На реку пойдем?» Не испугался я. «Какую-нибудь оморочку дырявую найдем, залатаем. Далин на нее свой стирлинг воткнет вместе с Лариской и генератором, не пропадем». «Ух ты», — мечтательно сказал сказал Арчи. «Речная романтика, алые паруса. Меня возьмете?» «Конечно», — утвердительно кивнул я. «Мы же команда. В Юнге определим, будешь палубу мыть и комаров отгонять. Мне что, в Рич-флоте всегда нравилось?» Арчи допил чай и принялся собираться. «Так это их график. Летом на кораблике шаришься по реке круглыми сутками. Чистый курорт. Рыбалка опять же. Про тяжелую работу и жестокие шторма пускай расскажут моей бабушке и грузчикам в порту. Потом всю зиму на берегу припухаешь. Хороший контраст. Надоесть не успевает. Зимой у них тоже рыбалка. Я тоже встал и принялся убирать со стола. Кучеряво живут. В общем, договорились, если что, все вместе идем во флибустьеры. А теперь я побежал, Саныч подъехал, слышишь? Да, и если Далин Кирюшку поймает там у себя, отбей. Я ему крышу пообещал. Давай, кивнул Арчи. Как раз Антошу проверю и делом озадачу. Я подскочил и, схватив сумки в охапку, кинулся за дверь, в которую как раз входил Антоша, сгибаясь под тяжестью огромного рюкзака. Оценив размеры багажа, я уважительно присвистнул, в душе сожалея о том, что приходится убегать по делам, и не смогу увидеть, как Арчи с Далином заставит парня его ополовинить. Саныч, заметив меня, вопросительно показал глазами на здание управы, и когда я кивнул ему в ответ, хлопнул рукой по сиденью, приглашая садиться. «Здорово», — сказал он мне, когда я начал запихивать багаж на заднее сиденье. «Мужики не обидятся, что я не зашел». «Да нет», — ответил я. «С чего бы? У тебя свои дела могут быть». «А не зашел? Кстати, почему?» «Да Антоша упросил», — усмехнулся Саныч. «Он же теперь самостоятельный. Вчера дома ты бы его видел, вся улица сбежалась на героя посмотреть. Девок куча, вот никогда бы не подумал. Так он китель надел, летную фуражку, что от отца осталось, до ночи не снимал. Все окрестные малолетки обзавидовались до смерти». «Ну так правильно», — улыбнулся я. «Хорошо быть молодым. Фуражку надел, все девки твои. Сам небось завидуешь?» «Нет, конечно», — посмотрел он на меня. «Завидую, черт побери, белой завистью. У меня та молодость в дружине прошла, там не забалуешь. У меня тоже», — кивнул я. «Слушай, подожди минутку, за хронометром сбегаю. Лады, лады», — отмахнулся Саныч. «Беги, раньше бы фиг подождал, теперь, придется». Я рванул к ангару быстрым шагом, чтобы комендант оценил рвение. Злоупотреблять не стоило, человек ведь на работе. Если б я пошел в развалочку, Саныч бы ничего мне не сказал, конечно, но осадочек бы остался. В ангаре успел заметить гору вещей из Антошиного рюкзака на столе Арчи с самим новобранцем рядом. Антоша показывал магу на каждую вещь отдельно и объяснял, зачем она ему нужна. «Развлекаетесь?» – завистливо спросил я, и не дожидаясь ответа заскочил по трапику на борт «Ласточки». В штурманском углу, немного повозившись, с усилием открутил крепление контейнера, в котором хранился главный хронометр. Решил сам его не тащить, а позвать Далина на помощь, типа мне тяжело одному. Отвлеку друга чутка и заодно последние новости узнаю. Гном, как мне показалось, с радостью согласился и, подхватив нетяжелый ящик, мы потопали к двери. «Кирюшку кто настропалил?» Тут же тихо спросил Далин. «Стоило нам немного отойти от ласточки. Чья работа?» «Моя?» Не стал кривить душой я. «Неужели заметил?» «Сразу же», — ответил гном, походя удивленным взглядом рассматривая гору вещей на столе и ковыряющегося в них Арчи. «И я, и этот клоун бородатый. Спасибо, в общем, дал выйти из положения. А Микешка что, так и не поддается?» Удивился я. «Вот ведь упорный. Ни в какую», — подтвердил Далин. «Делает вид, что слов не понимает, но при этом очень усердный. Я ему говорю узости почистить, он подметать кидается. Я ему говорю подметать, он инструмент чистить начинает. Умора. Оставил бы ты его?» От души посоветовал я. «Времени нет». «Вот именно», — со вздохом подтвердил Далин. «Этот поганец тоже сообразил, что ему продержаться надо самую малость. Но ничего, сейчас вернусь. Кирюшка как раз все узкие места от масла почистит, и я так громко скажу. Спасибо тебе, Микеша. Понял, наконец, чего от тебя требовалось. И выгоню его нахрен с ласточки. Только Кирюшку озадачь чем-нибудь еще», — посоветовал я. «А то влетит ему от Микешки под горячую руку». «Кстати, да», — согласился Далин. «Обязательно. О, Саныч, здорово. Принимай груз». Они поздоровались. Я прыгнул в пассажирское сиденье, и комендант тут же рванул к зданию управы на хорошей скорости, так что мне пришлось перегнуться назад и руками удерживать ящик с хронометром и сумками, на всякий пожарный случай. Подлетев к крыльцу, Саныч тут же рванул внутрь, на ходу отдав какому-то незнакомому мне немолодому бойцу приказ помочь с вещами вплоть до перевозки обратно к ангару. Я обрадованно поблагодарил, комендант на ходу отмахнулся и скрылся в здании. «Здравия желаю», — официально представился мне боец. «Меня Николаем зовут. Это у вас теперь Антоша наш в экипаже, Артём?» Протянул ему руку я. «Ну да, Юнга и стажером взяли. Сбыча мечт, это к нам». «Правильно», — одобрил Николай. «Не пожалеете. Парень хоть и молодой, неопытный по жизни, но без гнилья. Саныч его затёкал совсем своей заботой. Раньше он поживее был. Дайте ему отойти немножко и все пучком будет». «Хорошо, если так, Пожал я плечами. Поживем, увидим. Мы никогда никого специально не гнобили. Ну и ладушки, успокоился Николай, открывая дверь машины и хватая сумки. Вся вохра за него переживает, в караулках скучно, а тут такая тема для разговоров. Глядишь, еще кого-нибудь к вам засунем, хе-хе. Ну это вряд ли, открестился я, не став вытаскивать из машины ящик с хронометром. Тут с одним бы Антошей справиться. Слушай, давай за часами потом вернемся, а то таскаться с ними по всему вокзалу, ну его нафиг, уроним еще. Николай согласно кивнул, время поджимало, и не вступая в лишние переговоры, я направился к зданию погодников, которое стояло немного в стороне от управы. Надо было сначала получить карты погоды на маршрут, а уже потом все остальное. Главным у местных метеорологов был Васильич, жутко вредный старикан из магов, который все прогнозы давал немного хуже, чем они есть на самом деле. Ориентировался он в основном по своим суставам и больной спине, а своих подчиненных, двух молодых девчонок, гонял в хвост и в гриву. Одна из них была магом-воздушником, вторая по водной стихии, но все их прогрессивные методики уступали в точности стариковским. Подойдя к двери, я максимально тактично постучался и, услышав добродушное «Войдите», вместе с Николаем зашел внутрь. Васильич, сидя за столом в компании девчонок, пил чай, и, судя по всему, настроение у него было на все 100. Я успокоенно выдохнул и начал немедленно ковать железо, пока горячо. «Приветствую, добрый человек и две ослепительные красавицы». С этими словами я вытащил из кармана тюбик лечебной эльфийской мази. «Погоды-то стоят какие чудесные, это вот тебе от Арчи, для спины. А нам хоть что-нибудь?» Немного капризно произнесла одна из девушек. «И чего он сам не зашел? Ну-ка, цыц!» Тут же осадил ее Васильич, протягивая руку за тюбиком. «Верьте хвостки!» «Спасибо, Артем, уважили старика. Арчи, привет, передавай благодарность. Садитесь, чаю с нами попейте». «Спасибо, времени в обрез», вежливо отказался я. «Нам бы разрешение на вылет получить по погоде, и дальше побежим». «Нет чая? Нет разрешения?» Пристукнул по столу ладонью Васильич. «Быстрые все какие. Пока про Антошу и что там у вас с домовыми приключилось не расскажешь, никуда не пойдешь. Желаю из первых уст все услышать, а то этим двум кукушкам веры нет». Пришлось засесть за еще одно незапланированное чаепитие обстоятельно, пока девушки шустрили для нас с Николаем, передать в лицах все про Антошу. Домовых коснулся легонько и уже под конец, как бы невзначай, помня наставление Арчи. Сказал только то, что и так весь аэропорт знает. Погодниц, слава богу, интересовал все больше Санычев племянник, в отличие от Васильича, который понимающе хмурился при истории о нечисти. «Пойдем покурим?» Наконец пригласил он меня на улицу, когда все сказки закончились. «А ты тут посиди, а то девчонкам скучно будет», остановил он дернувшегося было Николая. Мы вышли в небольшой палисадник, где у Васильича была оборудована курилка, и остановились друг напротив друга. «Понял, зачем позвал?» – сурово спросил дед, раскочегаривая трубку. «Да уж понял», – вздохнул я, – «не дурак». Арчи предупредил, чтоб этим домовым пусто было. «Ну, хоть на это ума хватило?» – присел Васильич на лавочку и похлопал ладонью по ней, приглашая меня упасть рядом. «Тем служивым из вахры, что с вами были», – Саныч рот заткнул. «Но я бы не был так уверен, постеречься вам все же надо. Что знают трое, знает и свинья, как говорится. Думаешь?» – покосился на него я. «Вроде все свои были». «Вот именно, что вроде». Резко перебил меня дед. «Черт их знает, этих опогоненных, кому они служат на самом деле. Пусть Арчика мне зайдет, как с островов вернетесь. Я за это время по своим каналам послушаю, может кто интересоваться будет, да и вообще. Спасибо, от души поблагодарил его я. Передам обязательно». «Обязательно?» Передразнил меня Васильич. «Не ожидал от Арчи при посторонних такой цирк устраивать. Так-то многие с домовыми и прочей нечистью дружбу водят, но у них ума хватает не на публику это делать, понимаешь?» «Да понимаю», сокрушенно вздохнул я. «Чего уж теперь, понимает он», начал выколачивать трубку дед. «Вот наложат епитимию, будете раз в квартал по церковным делам мотаться на своей ласточке, а то и чаще. Скажите спасибо, что ходу долгогривым суда свободного нет, а то бы уже припрягли, во славу Божию. Вы же раз в год возите их, по разнарядке?» «Возим, куда деваться», вздохнул я. «Приятного мало. То охотники эти шальные, в самую задницу лезут постоянно, то инквизиция эта, вечно страховидл самых отстойных с ведьмами да колдунами туда-сюда таскает, как будто на месте их кончить не может, то еще чего». «Вот», — наставительно сказал Васильич, — «а будете еще чаще, тем более ласточка у вас класса люкс, а там не дураки сидят, в раз прочухают, на ком поездить можно бесплатно, да еще и в комфорте. Пойдем, разрешение выпишу». Васильич с кряхтением встал с лавочки и направился ко входу в дом, поманив меня за собой. Я знал, что лет ему уже очень много даже для мага, чуть ли не больше, чем Ларе. Поддерживать себе здоровье заклинаниями он уже не мог, поэтому лечебные эльфийские мази от Арчи были для него настоящим спасением. Мы зашли в дом, где Николай и девчонки взглянули на нас с нескрываемым облегчением, потому что не стыковались они по возрасту, и говорить им было по большому счету не о чем. Боец встал из-за стола, степенно поблагодарил за чай, за угощение и ласку, попрощался с хозяевами и, буркнув мне что-то вроде «на улице буду», выскочил в двери. Васильич не обратил на него внимания, просто махнув рукой на прощание, и занялся картами. «Держи», — протянул он мне небольшую скрутку. «Самые свежие, с утра готовили. И разрешение от нас. Спасибо большое», — поблагодарил его я на автомате, но без особого, впрочем, воодушевления. Дед почувствовал это и усмехнулся, толкнув меня кулаком в плечо. «А и правильно», — объяснился он на мой удивленный взгляд. «Хрень же по большому счету. Были бы у нас метеостанции по всем княжествам раскиданы, да связь с ними бы была, тогда и карты погоды были бы настоящие, а так. Да что вы такое говорите, Егор Васильевич?» Тут же влезла в разговор одна из девчонок, побестолковее другой, которой хватило ума промолчать. «Самые последние методики предсказания погоды. А ну-ка, цыц!» — прикрикнул он на нее не в шутку. «Гадалка хреново, умничаешь мне тут». Девчонка притихла и обиженно отвернулась, демонстративно надув губки. «Все наши методики, Артем», — дед повернулся ко мне, — «это моя спина с коленями. Самые передовые, мать их за ногу. На 3 дня вперед максимум, и только в радиусе 10 верст, за большее не поручусь. И на том спасибо», — искренне сказал ему я. «На выкатке врасплох не застанет шквалом, об забор не разобьет, уже хорошо». «Вот и ладушки», — усмехнулся дед, — «хоть забор целый будет, тем более сегодня карты тебе с бонусом. Там погода в Новониколаевске указана в одну сторону и в Белорецке в другую. По Максвизе удалось достучаться вчера морзянкой, ядрить ее в качель». «Вот», — обрадовался я, — «уже хорошо, я даже не надеялся». «Ну и чем мог, помог», — развел руками Васильич. «Держи свое разрешение и вали на все 4. «Ну я и свалил». Попрощался с девушками, пожал руку деду, схватил карты в охапку и выскочил на улицу, где уже бил копытом Николай. Время поджимало, поэтому мы с ним рванули к машине за оставленным хронометром. Дальше все завертелось очень быстро. Я галопом носился по управлению из кабинета в кабинет. Николай с ящиком в руках от меня не отставал, быстро здоровался со знакомыми на ходу, обещая поболтать с каждым по возвращению, опасаясь зацепиться языками с кем-нибудь и застрять. Наконец, к 10 часам мне удалось получить разрешение на вылет и выбить все необходимое. Обрадованный вохровец, навьюченный моими сумками как помогайка на рынке, помчался грузиться через курилку, потому что все это время я сам не дымил и его не отпускал. Неспешным шагом я вышел на улицу и пошел вслед за Николаем, разглядывая небо. Солнышко светило ярко, видимость была на миллион, матерчатая колбаса на флагштоке, указывающая направление и силу ветра, лениво обвисла. Комарам и прочему гнусу было еще рано жить, поэтому я с удовольствием присел рядом с Николаем, достав пачку сигарет из кармана. «Хорошо ты как?» – сказал мне боец, поднося зажигалку. «При такой погоде можно и отдохнуть чуть-чуть. Устал что ли?» – удивился я, прикуривая. «Или с ночной дежуришь?» «Устал?» – вздохнул боец, вытягиваясь на солнышке. «От зимы устал. Зима, козел?» – понимающе согласился я, улыбнувшись. «И как только люди раньше жили, когда лета не было?» «Как, как?» – передернулся Николай. «Если б не магия, попередохли бы все. Слава богу, мы этого не застали, хотя мне вот уже полтинник, и я тебе скажу так. Сравнить то время, когда я пацаном был, и сейчас, так лето намного длиннее стало. Но неизвестно, что лучше, потому что разнежился народ, опаску потерял, расслабленные все какие-то. У меня прадед, царство ему небесное, так же ворчал, не согласился я. Но он хоть зиму лютую вживе застал, тогда, говорил, все суровые были, иначе не выжить. Но то тогда, а сейчас-то зачем? Пусть люди радуются. На всякий случай», — отрезал Николай. «Вдруг опять как запуржит на 10-летку хотя бы, что тогда? Смысла не вижу», — пожал плечами я. «На 10 лет ты не запасешься, как ни старайся. Если эльфы с их зимними садами опять нам на помощь не придут, кирдык будет однозначно». «Ну, не знаю», — ответил Николай, нежась на солнышке. «Всегда запас был, и не у меня одного. Угля 150 тонн в сухих глиняных ямах на огороде еще от деда припасено. Крупы, консервы магические, долгого хранения, лекарства там разные, соль, спички, керосин, полный набор. Теплица подземная». «Удивил?» – хмыкнул я. «У всех так. Ты бы схроны у моего деда с бабкой, на всю нашу семью рассчитанные, посмотрел. Полк прокормить можно». «Вот», — обличающе ткнул в меня пальцем Николай. «У них есть, а у тебя? Нету, ведь у тебя ничего. Надеешься в тяжелый год к ним под крыло юркнуть, наверное, от того и веселишься. Извини, но ты прямо как дикарь из тех, что говорят, далеко на юге живут и с голым задом ходят. Легко слишком к жизни относишься. Как бы тебе объяснить?» — сказал я Николаю, затушив сигарету и усевшись усевшись поудобнее. «Не так все, как ты говоришь, а ты попробуй», — усмехнулся он, закурив новую от старой. «С удовольствием послушаю. Ну вот смотри», — начал я медленно, собираясь с мыслями. «Я за жизнь свою много где был, и на самом дальнем юге, где зимы почти что не бывает, и на севере, в тундре, начну с нас и прочих, кто в похожем климате живет. Тут все понятно. Круглый год, особенно летом работают, жилы тянут, чтобы зиму хорошо прожить, себя и родных обеспечить. В идеале на 10 лет лютой зимы, думают, что это единственно правильный путь, и от этого тех, кто на юге слишком легко живет, не понимают. Дикарями считают, легкое презрение наличествует. Ну, поморщился Николай, не презрение. Не понимаю я просто, если тебе теплый дом с печкой не нужен, шуба не нужна и растет все само круглый год, то как можно нищим ходить? Не перебивай, а то собьюсь. Попросил я его, очень даже можно. На юге отношение к жизни легкое, тут ты правду сказал, все растет само собой круглый год. Народ зиму забыл, как страшный сон, живет в свое удовольствие, работу не любит. И голод там частый гость, как птички божии. Утвердительно кивнул головой Николай. Будет день, будет пища. Примерно, согласился я. Но что странно, при такой легкой жизни злобы у них многовато. Украсть, ограбить, это как два пальца об асфальт. Убить могут из-за красивой рубашки, воюют постоянно, бьют друг друга почем зря, рабство в ходу. Это неправильный подход к жизни, я считаю. Вот, обрадовался Николай. А я о чем тебе толкую, у нас лучше намного жизнь понимают. Понимают, да не совсем правильно, охладил я его. Слишком много у нас о себе возомнили. А где же правильно? Удивился боец. Не пойму я тебя что-то. На севере, наконец добрался до главного я. Ты вот людей из тех, кто в тундре живут, видел. Или в тайге самой глухой, где от холода нечисти практически не бывает. Видел, какие они, но увидел. Недоуменно отозвался Николай. Как дети, ей-богу. Злобы нет, наивные немного. Чужому помочь кидаются как родне прямо. Такого и обмануть-то грех. Но тоже непонятно к жизни относится, легко как-то, не так, как мы. Это от того, что жизнь там слишком сурова. Начал объяснять я самую суть. У нас кто работал или хапал, тот и выжил. Кто ленился или кому не повезло, тот подох или бедно живет. Прямая зависимость. На юге можно всю жизнь как птичка божия прожить, особенно если совести нет. А на севере ты можешь все жило из себя и семьи вытянуть работой. Но если придет полный писец, то все твои старания на смарку, понимаешь? Нет гарантии никакой. На родичи или соседи одна надежда. Но и сам тогда помогай по первому требованию. У них даже во многих родах понятия твое-мое нет. Все идет тому, кому нужнее. Подожди-ка, вытянул руку ладонью вперед Николай, останавливая меня. Доходит понемногу, а я-то всегда удивлялся, чего они такие, много иметь не стремятся, как дети себя ведут. Идем дальше, облегченно продолжил я. Допустим, настал у всех полный писец, что тогда будет, как думаешь? Ну, на юге понятно, начал строить предположение он. Да и хрен с ними, неинтересно, у нас тоже понятно. Каждый сам за себя, и лишь князя с приближенными оберегать будем всем обществом. И верхушка остальная не пропадет. Городская беднота вся вымрет, к гадалке не ходи. По деревням вот соборно спасаться будут, не без перегибов, конечно, но хоть так, на севере. А на севере, перебил я его, все вместе честно дохнуть будут. Соберутся, доедят последние и спокойно помрут. Если чудо не случится, жизнь там куда жестче, короче и честнее, чем у нас с тобой. И в случае чего мы просто вымрем позже всех, только помучимся напоследок, да познаем, как говорится, всю глубину человеческого падения, вот и вся правда. Если опять эльфы всех не спасут. Понимаю, со вздохом протянул боец. Тьфу на тебя, Артем. Такое утро хорошее было. Но все равно, это еще не значит, что работать не надо. Не значит. Поднялся я на ноги и приготовился идти. И не переживай. Купишь угля еще тонн 5 и закопаешь в огороде. Все как рукой снимет. Куплю, согласился со мной вохровец, собирая сумки. Со следующей получки куплю. Хорошо, что напомнил, бог даст, не пригодится. Ни мне, ни внукам. Чет заболтались мы с тобой. Спохватился я, собирая вещи. Давай крещи к машине, у нас вылет сегодня. Николай, обвесившись сумками, рванул к автомобилю, сходу обогнав меня на старте. Я спешить не стал, так как нес ящик с этим долбанным хронометром. Не хватало еще навернуться и все похерить. Пока грузились и прогревали машину, прошло еще немного времени, за которое Николай успел сбегать на проходную, доложиться там и выйти оттуда уже с Далином. «Здрасте», — удивился я. «А ты чего здесь забыл? Как чего?» — недоуменно посмотрел на меня гном. «В городе я был, к стражникам ходил. Перегрелся, что ли? А-а-а, точно!» — хлопнул себя я по лбу. «И как? Нормально?» — успокоил меня Далин. «С однополчанами повстречался, вспомнили кое-чего, чаю попили». К себе звали, обещали место участкового шерифа и ватакенный револьвер. и свободу действий. Только чтоб трупов было не больше, чем обычно. А серьезно? Перебил его я. И давайте уже в машину, ехать пора. А если серьезно? Ответил гном уже с пассажирского места, которое рядом с водительским. То все так и было. Еще сдал трофеи на проверку и пробил тему насчет восточного пира, как и хотел. Обещали внимательно проверить и в случае чего тут же поступит с Хасаном бесчестно. Как говорится, резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Привлекать внимание он начал, берегов, как оказалось, не видит совершенно. Каков подлец. Сокрушенно вздохнул я, захлопывая дверь машины и придерживая руками все свое богатство. «Не ходите», — говорит, — «к нам больше, отказываю вам впредь в визитах». «Ага», — возмущенно подхватил Далин, оглядываясь на меня. «Говно такое, единственная забегаловка в мехмастерских, и в приеме отказали, надо же, наверное, буду бутеры с собой носить, лишь бы мне господина Хасана не побеспокоить». Саныч рассказывал с утра на пересменке, влез в разговор Николай, выруливая к нашему ангару. «Ну вы, ребята, бойцы молодцы, такая славная битва, прямо рассадник мирового зла разгромили. Посмейся еще», неодобрительно покосился на него Далин. «Гордиться тут нечем, это верно, но и выбора у нас не было. А Саныч ты растрепал вам зачем? Как зачем?» Удивился Николай. «Ты не думай, не потехи для он это сделал. Просто мы все должны знать о конфликтах наших с городскими. На всякий случай, чтобы нос по ветру держать и не обосраться в случае чего. Работа у нас такая, вы же за нами, как за каменной стеной, хе-хе-е. Посмотрим», скептически отнесся к речам Николая гном. «Тоже мне, стена каменная, отгадай лучше загадку. Представитель древнейшей профессии, спит за деньги, кто такой? Кто такая, наверное?» Поправил его боец. «Ну, это все знают». «Не угадал?» — хмыкнул Далин. «Спят за деньги сторожа и охрана, то есть вы. Прикольно?» — хохотнул боец, даже не подумав обижаться. «Надо будет запомнить, мужикам загадаю сегодня, поржем. Приехали, кстати, вылезаем». Николай осторожно притормозил у нашего ангара, с интересом заглядывая внутрь через полностью открытые огромные двери. «Красивая какая!» — одобрил он нашу ласточку. «Правду говорили мужики про ваш корабль». «Корабль?» — передразнил его Далин, хотя и видно было, что ему приятно такое безыскусное восхищение. «Деревня, блин, ну деревня, и что?» — пожал плечами Николай. «Не отрекаюсь, кораблик все равно красивый, мало у нас таких. Сами не нарадуемся?» — поддержал я его. «Далин, помоги с сумками. А тебе большое человеческое спасибо за помощь, Коля. Ты заходи, если что понадобится». «Да что мне может от вас понадобиться?» — заржал Николай. «Я высоты боюсь. Но за приглашение спасибо, прощевайте, мужики». Мы пожали друг другу руки и, прихватив мои вещички, потащились в ангар. Прошли мимо Антоши, который суетился, бегая из ласточки к жилухе и обратно, непонятно чем занимаясь с очень деловым видом. Арчи сидел на крыше гондолы внутри сложенного силового каркаса, от нечего делать, проверяя свои кристаллы-накопители по второму или третьему разу. Мы, не привлекая его внимания, обошли хищно расставленные во взлетном положении шасси и поднялись на борт. Далин скинул все на штурманский стол и, не говоря ни слова, отправился к себе, в моторный отсек. Я мухой кинулся расставлять все по местам, готовясь по походному, разложил по гнездам на полках свернутые карты, закрепил в открытом положении хронометр, начал вытаскивать и закреплять прочий инструмент. Управившись со всем, метнулся в жилуху за своими личными вещами и одеждой, стараясь не попадаться Арчи на глаза, которому нужна была помощь в его тросовом хозяйстве, подождет немного. Галопом заскочив в комнату, я подхватил с вечера приготовленный рюкзак, чехлы с одеждой и постельным и прочие мелочи. Напоследок повесил на шею свой карабин, походный пояс с патронными подсумками и, окинув на прощание комнату взглядом, потащился занимать свободную каюту на ласточке. На полпути меня обогнал Антоша, который с ужасно гордым видом несся к дирижаблю, гремя какими-то разномастными кастрюлями и сковородками в руках. «Молодец, выйдет из парня хороший член экипажа, на мой взгляд». «О, смотрите, кто пришел!» — радостно сурово крикнул Арчи, заметив меня. «Давай-ка на помощь, хорош прохлаждаться». Я согласно кивнул и, показав ему вещи в руках, со вздохом поднялся на борт, едва не столкнувшись с Антошей, который уже мчался обратно. Самая первая каюта к ходовой рубке была уже занята Арчи, как и самая последняя, ближняя к моторному отсеку, которую занял Далин. Я поочередно позаглядывал во все остальные и выбрал себе обиталище напротив Арчи. Все равно все каюты были одинаковы, только расцветка разная. Быстренько разгрузился, чтобы не заставлять мага ждать, и натягивая рабочие брезентовые рукавицы, выскочил наружу. Арчи уже высматривал меня, перегнувшись через леера ограждения на верхней площадке. Я, не затягивая неизбежное, полез по приставной лестнице наверх. Вообще-то, был еще аварийный люк в потолке коридора, но им старались лишний раз не пользоваться, чтобы никому не мешать. Я перескочил ограждение и с грустью уставился на аккуратно сложенную тросовую сетку, которая именовалась у нас силовым каркасом. Нормально же все, запоздало удивился я необходимости исправлять рабочий объем. Что за аврал такой? Было нормально. Юнга, сурово объяснил Арчи, корча из себя бывалого боцмана. Вчера еще было, но надо добавить 200 кубов с запасом. Точно, догадался я. Антоша, чтоб ему. А почему 200? Немного. В самый раз, нетерпеливо сказал Мак. Не гунди. Он весит 75 кило, плюс вещей натащил почти на 50. И не поверишь, все нужное. Видел? Улыбнулся я. Кухня в надежных руках. 200 так 200, тебе видней. Вот именно, наставительно сказал Арчи и продолжил тоном учителя, принимающим урок у очередного балбеса. Сколько весит кубометр воздуха на уровне моря, можешь мне сказать? Двоечник. Примерно кило 300. С небольшим напрягом вспомнил я. Но там еще от давления зависит. Не только, продолжил умничать Мак. Вспоминай. Но еще от температуры, от влажности. С заминкой сообщил я ему. Слушай, чего опристал? Как это пристал? Удивился Арчи. Ты должен понимать, чего делаешь. А теперь скажи, сколько весит тот же куб воздуха на высоте 3 километра? Точно не помню, но вроде бы грамм 900. Покорился я. Если мне надо будет, я в своих таблицах посмотрю, у меня есть. Ну хоть таблица есть, успокоился Арчи и принялся надевать такие же, как у меня, брезентовые рукавицы. Слава богу, то есть подъемная сила с набором высоты ослабевает, нужен запас, поэтому 200. Балласт сливать неохота, Далин изворчится, так что вперед. Умный, с завистью сказал я ему. Тогда сегодня по тригонометрии немного пробежимся, со штурманской линеечкой поработаем, умещу-то твою нужно же куда-то девать. Туши, отскочил Арчи и в притворном ужасе поднял руки вверх. Не надо тригонометрию, мне только от этого слова плохо делается. Хватайся давай за первую скрутку, вытравливать начнем. Делов-то на 5 минут, больше припираешься. Арчи развернул схему силового каркаса ласточки в одной руке, таблицу типовых нагрузок в другой и принялся что-то там сверять. Я же в это время успел расконтрить первое крепление, ослабить несущий трос и, взявшись за рукоятку лебедки, начал вытравливать помалу, повинуясь командам мага. Силовой каркас любого магического дирижабля был устроен проще некуда. Раньше, в додревние времена, если верить хроникам, в которых, кстати, и нашли идею у дирижабля, использовался жесткий каркас или надувные баллониты, в которых жесткость достигалась избыточным давлением. В качестве рабочего газа использовали гелий или водород, все просто и понятно, как говорится, даже ежу. Но в наших условиях такая идея не работала, если б не нашелся один хитрый и упертый маг. Если древние обладали развитой промышленностью, то у нас ее практически не было. Водород, а тем более гелий в товарных объемах было не достать ни за какие деньги. Немного могли добыть алхимики, остальные даже не знали, что это такое. Металлические ажурные конструкции подобной сложности приводили гномов в ступор и развивали у них комплекс неполноценности. Если б, сокрушенно говорили они, тебе меч там нужен или топор зачарованный, то это запросто. А такое нет, даже не проси. Гондолы еще могли собрать на верфях или в каретных мастерских, но на этом все. Не было ни станочного парка, ни материалов, ни понимания, ничего. Точнее, останки всего этого были, но только в запретных землях, разрушенных древним катаклизмом, добраться до которых наземным или водным путем было невозможно, не говоря уже о том, чтобы оттуда упереть что-нибудь. Так и сидели бы люди до нынешнего времени по берегам Рет в деревянных избах, постепенно забыв о том, наследниками какой мощной цивилизации они являлись. Да даже и сейчас скажи в какой-нибудь глухой деревне о том, что раньше к звездам свободно летали, на тебя будут как на дурака пальцем показывать. Но нашелся один хитрый разумом и больной небом маг, имя которого история, к сожалению, не сохранила. Так-то всем магам технология до лампочки, они по своему пути идут, но этот был натуральным выродком из всего магического племени. Лазил он по редким у нас древним развалинам, искал того, чего они клал, и однажды нашел прилично сохранившийся заводской подземный склад под рабочим заклинанием замедления времени, то ли завод оборонный, то ли еще чего. А на складе на этом, бинго, целые залежи катушек с прекрасно сохранившимися промасленными металлическими тросами разного диаметра и длины. Подивился он странным железным веревкам, что-то гномам продал, что-то себе оставил, и тут его осенило. Если можно зачаровать меч или топор, то почему это нельзя сделать с тросом? Он ведь тоже металлический. Заказал он гномам сплести ему из железных веревок шар немалой окружности, для опытов. Подземные жители были готовы для него сделать все, что угодно, ибо поразил он их этим тросами в самое сердце, ведь они даже проволоки нормально тянуть не умели. Так, на кольчуге только. Особенно убило гномов то, что если расплести каждый трос, то в середине его обнаружится пеньковая бечевка, пропитанная смазкой, то есть, соображали они, если сгибать или шевелить трос, то жилки его немного расходятся и в промежутке между ними проникает по чуть-чуть заветное масло. От этого трос становится гибким пуще прежнего и не ржавеет. Поняли тут гномы, что и мечи хоролужные, и ножи булатные, все это фигня по большому счету, но зато есть теперь к чему стремиться в мастерстве своем. Маг же неведомый рассуждал так, если взять не самое простое заклинание силового щита и наложить его на шар из металлических веревок, как на ограничитель, то что же это будет? Обычно волшебники использовали силовой щит как защитный экран для себя, ибо не пропускал он ни стрелы, ни пули, ни, что самое интересное, воздух. Зачаровал он металлические кружева как барьер-ограничитель для силового щита, поместил внутрь кристалл-накопитель с маной и активировал заклинание. Рванулся во все стороны от кристалла магический щит и растянул шар из тросов с силой немалой. Затрещали железные веревки, но выдержали, удерживая щит силы на себе, а вакуум, образовавшийся внутри, сделал свое дело, то есть взмыл раздавшийся до предела шар прямо в небеса и улетел к чертовой матери на глазах у мага и пораженных в самое сердце во второй раз гномов. Проводили они взглядом кучу драгоценного железа, за которое один взял, а вторые отдали по его же весу серебром, и призадумались, вот так, если быть кратким, и родилась первая в нынешнем мире авиакомпания. Создали они на паях самый первый в мире дирижабль, используя в качестве образца даже не чертежи с расчетами, а просто рисунки летательных аппаратов древних в чудом сохранившемся глянцевом журнале. Журнал этот на непонятном языке с голыми бабами маг хранил всю свою жизнь у самого сердца, и вот пригодилось, начали они летать в запретные земли. В руины, нарушив тем самым многовековую изоляцию человечества от остального дикого мира, притащили первые едва сохранившиеся станки для металлообработки, вызвавшие у гномов самый настоящий религиозный фанатический восторг. Подключились эльфы, расшифровывая найденные древние книги и учебники, вошли в авиастроение княжества, боясь опоздать и тем самым дать соседям преимущество. В общем, человечество получило новый рывок в технологиях, которые не слабо облегчили жизнь всем. А маг этот со своей командой так и сгинул в запретных землях во время очередного похода. Тросы с тех пор делать научились, что люди, что гномы, но немного и не самого хорошего качества. И стоили они запредельные деньги, не каждому по карману, все-таки как не пыжились наши гномские металлообработчики, но не было у них системы в понимании материаловедения, уж больно скудные и обрывочны были знания, вывезенные из запретных земель, физика, химия, математика все еще звучали для многих как хитрые заклинания. Научились выделывать не самое плохое железо и сталь, освоили производство простейших станков, договорились об использовании общей системы мер, взятую у древних, лет 20 назад открыли для себя по второму разу электричество, и слава богу, до радиосвязи дело так и не дошло, хотя о такой штуке знали из тех же древних журналов. Вот и получалась наша ласточка как самый совершенный на сегодняшний день сплав магии и техники. Стальные, но зачарованные магией тросы, амулетная связь на основе морзянки. Новейший двигатель стирлинга с генератором, созданный по схематическому рисунку в найденном журнале, приводила в действие магическая саламандра, и так у нас выходило во всем. На дирижабле нашем установлена была здоровенная и сложнейшая тросовая система силового магического каркаса. По всей верхней балочной ферме натыканы магические кристаллы-накопители, державшие в себе то самое заклинание силового щита. Заведовал этим маготехническим хозяйством Арчи, но иногда ему, вот как сегодня, нужно было помогать. Силовой каркас имел несколько предустановленных положений для разной грузоподъемности. На ласточке имелось несколько, для полной загрузки, для высотных полетов, для экипажа или для экипажа с пассажирами, для штормовой или спокойной погоды, несколько десятков видов в общей сложности. В зависимости от груза, дальности и погоды Арчи выбирал один из них, каркас раскладывался каждый раз по-разному, и можно было выходить в рейс. Но теперь к нам добавился на постоянной основе Антоша, и это надо было учесть, тем более изменения проходили по всем предустановленным положениям разом, вот и сейчас нам нужно было добавить 200 кубов во все. Я шустро крутил лебедку, повинуясь командам Арчи, ворочил замки крепления и потихоньку разодрал рукавицы о несколько торчащих лопнувших стальных жилок. Повреждения на тросах имелись, но не были критическими, так что все находилось в пределах нормы. С потрепанным каркасом касатки нельзя было даже и сравнивать. На шум к нам вылез Далин и принялся осматривать пружинно-блочные амортизаторы на несущих тросах, которые позволяли здорово увеличивать или уменьшать рабочий объем в зависимости от силы давления магического щита. С их помощью в одной и той же конфигурации каркаса можно было изменять рабочий объем туда-сюда процентов на 10, а то и на 15, просто усиливая или ослабляя напряжение силового щита обычной рукояткой в кабине. Такая продуманная система настолько облегчала нам жизнь, по сравнению с неизменяемым каркасом касатки, что гном, я ж помню, чуть не разрыдался, когда первый раз увидел ее, во всяком случае, глаза у него были на мокром месте, а амортизаторы он с тех пор обслуживал сам, не подпуская нас с Арчи. Потихоньку-полегоньку дело подошло к концу, и я законтрил последний замок. Мы с Арчи убрали в походное положение все лебедки, Далин тоже управился и собрал все инструменты. Дав друг другу пять, мы полезли вниз, где нас уже ожидал прекративший метаться Антоша. «Ну что, готов?» – весело спросил у него Арчи. «Любить котов? С вами хоть котов?» – ответил в тон радостно возбужденный Антоша. «Хоть кого, только покажите». Мы заржали немудреной шутки, потому что и сами находились немного на взводе, как и всегда перед вылетом. «Ну тогда вперед мыть руки!» – весело приказал Арчи. «И всем на диван, присядем на дорожку». Антоша тут же полетел и уселся на диван, а мы отправились к умывальнику, оттирать масляные следы и ржавчину от тросов с ладоней. «Микешку кто-нибудь видел сейчас?» – спросил Арчи, открывая воду. «Пропал куда-то. Обычно шустрит, под ногами мешается, а сегодня тихо. Скорее всего заполз в штаб свой, не хочет мне на глаза показываться», – равнодушно пожал плечами Далин. «Обиды свои зализывает, хитрован. Ну-ка проверю». Арчи закрыл глаза и прислушался. «Точно, в кают-компании сидит, в районе холодильника. Ну и хрен с ним. На обиженных воду возит, как говорится. Бьют и плакать не дают», – поддержал я, намыливая. «Меня этому в детстве хорошо научили. Семья ты большая, будешь обижаться, голодный спать ляжешь, всего делов. У нас так же было», – расхохотался гном. «Ох, детство, золотая пора. Не успеешь за старшими к обеду, все сожрут, помню. И обижаться бесполезно, скажут, сам виноват, ходишь непонятно где». Арчи улыбался, слушая нас, так как он рос в семье один и был родителями изрядно избалован, по его собственным словам. Но еще он был очень умен и наблюдателен, а потому, попав во взрослую жизнь, сумел найти правильную линию поведения, за которую мы его очень ценили. Так что домовому не повезло, никто его жалеть не собирался. Мы вернулись к дивану, где нас уже ждал Антоша. Я принялся трясти кистями рук, чтобы убрать лишнюю влагу с кожи, а парни расселись по местам. «Слушай, Антон, и запоминай», – принялся объяснять ему Далин. «Мы не просто так присаживаемся на дорожку, это целый ритуал. Сначала пытаешься ненадолго отвлечься, чтобы разгрузить мозг. Типа медитации?» – с интересом переспросил Антоша. «Типа нет», – строго ответил ему я. «Медитация сложная штука, не каждому под силу, тем более за такое короткое время. А как тогда?» – недоуменно переспросил он. «Вы скажите, я попробую». «Слушайте, оба двое, вы чего один перебивает, а другой отвлекается, когда объясняют?» – недовольно спросил гном, посмотрев на нас по очереди. «Артем, я начал, я и закончу, не леясь». Я поднял руки вверх, признавая правоту Далина, и приготовился слушать. «Ты просто представь себе что-то приятное и настраивающее на хорошие воспоминания», – продолжил гном. «Такое, чтобы тебе легко стало. Я вот, например, вспоминаю, как мы в детстве на озеро купаться ходили. Вот я подхожу к нему, вдыхаю свежий воздух, потихоньку залезаю и начинаю плыть. А в голове никаких проблем, обо всем родители позаботятся, и вся жизнь впереди, прекрасная и удивительная». «Ух ты!» – изумленно выдохнул Антоша. «Попробую. Так, чего бы мне представить? Сиськи соседской девчонки представь», – со смехом посоветовал ему Арчи. «Я не шучу, все равно в твоем возрасте сентиментальных воспоминаний, как у Далина, быть не может по определению. Меня в твои года было ничем не пробить, только этим. Это тебя здорово отвлечет, только не увлекайся. Но отнесись серьезно, я сейчас удачу приманивать буду». Мы расселись поудобнее, закрыли глаза, и я начал вспоминать свою семью. Маму, достающую из печи одуряющий вкусно пахнущий хлеб, и нас пятерых, плясывающих в нетерпении около него. Отца, который один раз взял только меня с собой на рыбалку, и который весь день возился со мной, неожиданно размякнув душой. Этот день был одним из лучших в моей жизни, больше такого не было. Потом я вспомнил то утро, когда я неожиданно увидел Любку, дочку наших новых соседей и мою первую безответную любовь. Хрен бы с ней, с дурой такой, но вспоминал я ее всегда с теплом в душе. Интересно, где она сейчас? Арчи что-то бубнил себе под нос, приманивая удачу на наших светлых чувствах и наконец хлопнул в ладоши, завершая ритуал. «Ну сегодня, блин, вообще», – воодушевленно сказал он, поднимаясь на ноги. «Мощно получилось, икс-за Антоши, наверное, крепкие, должно быть, у соседских девок сиськи. Скажете тоже?» – покраснев, запротестовал парень. «И вовсе не об этом думал. Твои дела?» – закрыл тему Арчи. «Думай о чем хочешь, хоть о котятках со щенятками, главное вышло очень здорово, такого еще не было, но по местам». Далин с Арчи рванули на посадку, а я придержал намылившегося было за ними Антошу. «Без нас пока справится», – сказал я ему в ответ на удивленный и немного испуганный взгляд. «Давай снимем башмаки стопорные из-под колес для начала, потом вставай слева от ласточки, а я справа, и вместе проводим ее за ворота. Убери трап еще еще, крикни про это Арчи и смотри, чтоб не зацепилось нигде ничего. И вспоминай, все ли взял, потом некогда будет. Антоша понимающе кивнул и бросился на другую сторону, хватаясь за стопоры и трап, приплясывая от нетерпения. Я осмотрелся еще раз, убрал башмаки со своей стороны, проверил работу Антоши и крикнул Микешке, что мы уходим, остается за главного. А если будет и дальше обижаться, то пускай валит на все четыре прямо сейчас, дурак такой. Прислушался к еле слышному согласному писку, довольно улыбнулся и принялся следить за начинающим выкатываться дирижаблем. Чуть взвыл мерно гудевший до этого двигатель, когда Арчи подал напругу на ведущие колеса шасси, и ласточка, немного покачиваясь, медленно выехала за ворота. Антоша снова бросился было к дирижаблю, и мне пришлось опять ловить его, чтобы приставить к лебедке, закрывающей огромные секционные ворота нашего ангара. Парень крутил рукоятку так, как будто мир спасал, стремясь побыстрее оказаться на борту. Я задраил створки ворот откидными болтами снизу, послав Антошу сделать то же самое наверху на как раз предназначенной для этого лестнице с помостом у потолка. Наконец, уже со смехом глядя на изнывающего от нетерпения парня, отправил его на посадку. Не оглядываясь, вышел в открытую дверь и пока закрывал ее, сплюнул три раза через левое плечо. Пока я возился, парни успели выкатиться на стартовую площадку и развернуться носом к ветру. Потихоньку начал разворачиваться силовой каркас, скрежеща и поблескивая синим, и мне пришлось наддать ходу. Одним прыжком, не касаясь заботливо оставленной кем-то лесенки, я заскочил на борт и задраил дверь. Сунул лесенку в настенные крепления и, отряхивая ладони, быстрым шагом рванул на место. Арчи, увидев меня, начал разворачивать каркас уже всерьез, вцепившись в свои магические рычаги. Я плюхнулся в кресло, пристегнулся, проверил показания приборов и кинул взгляд на ветроуказатель, лениво обвисший на флагштоке метрах в 100 от нас. Силовой щит заработал уже практически на полную. Ласточку начало качать из стороны в сторону. Что-то наверху силой хлопало и дергало, а я не отрывал взгляда от динамометра, показывающего давление корпуса через широко расставленные стойки шасси на землю. 10 тонн. Штиль. Обороты двигателя и напряжение сети в норме. Доложился я в переговорную трубу и помахал в ветровое стекло провожающему нас чуваку из аэродромной обслуги. Всем занять свои места, пристегнуться и приготовиться к взлету. Арчи саркастически хмыкнул, но понял, что я выделываюсь перед Антошей, вот захотелось мне, чтобы парень получил впечатление по полной. 5 тонн, в норме. Уже всерьез подобрался я, наступал самый ответственный и опасный момент. При достижении около нулевой плавучести любой порыв ветра мог стать для нас фатальным. Я запустил на самый малый ход крыльевые винты и положил руку на рычаг сброса аварийного балласта. 3 тонны, в норме. Мне пришлось добавить напряжение на ходовых двигателях, так как ласточку едва заметно потащило ветром со стартового пятачка. Арчи повернулся ко мне и, вытирая пот, показал большой палец. Нужно было принимать решение о взлете, и я ждал только доклада Далина, который не заставил себя долго ждать, проревев в трубу, что у него все в норме. Полтонны, взлетаем, доложился я, добавил еще немного тяги маршевым двигателем и чуть оттолкнул от себя рычаг мощности силового щита. Ласточка немного покачалась и, привстав на передние стойки шасси, начала отрываться от земли. Я тут же включил насосы перекачки балластной жидкости из носовых цистерн в задние, чтобы парировать дифферент, и добавил хода. 0, взлет штатно, обрадовал я всех, останавливая насосы и разворачиваясь по курсу. Красота, всегда бы так. Арчи, ты как, нормально? Утираясь кем-то заботливо вышитым шелковым платочком, произнес Мак. После касатки не привыкну никак, чувствуется моща, побаиваюсь до сих пор. «Принимай управление». «Управление принял», — отрепетовал я удивленно. «А ты куда? Надо?» — ухмыляясь, сказал От. «Слушай, ты можешь вывести нас над восточным пиром, метрах в 200, и скорость там сбрось». «Легко, он по пути практически», — озадаченно посмотрел я на него. «Только не приветствуются полеты над городом, ты же знаешь. Колись, чего озадумал, увидишь», — загадочно произнес Арчи, выходя из рубки. «Я сейчас». «Ладно», — бросил ему вслед я и специально для Антоши, наклонившись над переговорной трубой, выдал целую речь официальным языком о том, что взлет прошел штатно, экипаж приветствует пассажиров и все желающие приглашаются в ходовую рубку полюбоваться видами и задать мучающие их вопросы. Антоша тут же материализовался на пороге и неслышным шагом, не сводя с меня восхищенных глаз, прокрался к пилотским креслам. «Первое время всегда держись за что-нибудь», — показал я ему на поручни, которые были у нас растыканы везде. «Не геройствуй, дунет и улетишь под стол. Любуйся давай, пока высоту не набрали». Парень судорожно уцепился за кресло одной рукой, а другой вдруг суматошно затряс, указывая мне на какие-то дома в пригороде. «Мой район, я вон там живу, где синяя крыша и дерево, видите?» Антоша тыкал пальцем куда-то по курсу и приплясывал от возбуждения. «И мама на огороде, с бабушкой, вот бы они меня увидели. Так давай им погудим». предложил я. «Тогда точно увидит, только подожди чутка, над ними выведу». Я немного переложил руль управления и уменьшил тягу левого маршевого двигателя, чтобы пройти немного в стороне от указанного дома. «Давай», — приказал я Антоше, показывая на рычаг ревуна. «Только не сильно, на одно деление, чтобы внимание привлечь, и все». Парень осторожно потянул на себя рычаг, раздался низкий басовитый рев, который тут же смолк, но привлек внимание двух баб на указанном огороде всех окрестных соседей. Одна принялась всматриваться в нас из-под приложенной к колбу козырьком руки, а вторая замахала руками, что твоя мельница. Антоша сунулся к окну, заслоняя мне обзор, и принялся махать в ответ, улыбаясь до ушей. Я выждал секунд 5 и оттащил парня от лобового стекла. «Молодец, конечно, но никогда больше так не делай», — сурово сказал я ему. «Во-первых, обзор заслоняет. Это не дело. Во-вторых, упасть можешь на приборную панель или рычаги управления с места сдвинуть». «Я понял», — тут же испуганно отреагировал Антоша. «Больше не буду. Смотри мне», — развеселился я, — «а то в угол поставлю». «Развлекаетесь?» В рубку вошел Арчи с какой-то магической приспособой в руке. «Когда над целью будем?» «Над целью», — восхитился я, бросив взгляд на карту. «Ух ты, здорово. Так, скорость 60, дистанция до, цели 4500 метров. Через 4 минуты объявлю готовность, ложусь на боевой курс». «Вот-вот», — кивнул Мак и полез в смотровую штурманскую кабинку. «Ложись на боевой, что бы это ни значило. Я тут кое-каким сволочам сюрприз приготовил. А то легко, понимаешь, отделались, на мага руку подняли. Будем избавлять негодяев от чувства безнаказанности». «Вы чего тут?» В рубку вошел Далин, вытирая руки ветошью. «Куда поперлись? Река, между прочим, в другой стороне. Арчи хочет восточному пиру специй подсыпать». Тут же наябедничал я. «Он мстит, и мстя его страшна». «Арчи», — недовольно протянул гном. «Ну что ты как ребенок, в самом деле, да и мелко это, что бы ты там ни задумал, не по-мужски». «Да пошел ты к черту», — возмущенно заявил маг, ворочаясь в тесной кабинке. «Чистоплюй такой, пусть спасибо скажут, что мелко, а то ведь я и по-крупному могу». «Минутная готовность», — прервал я их с пафосом в голосе. «Выхожу на боевой курс, снижаю скорость, высота 200. «Вижу», — отозвался Арчи из-под ног. «Хорошо, идем, сейчас будет ем и скрипка, будет и сверчок, и какао с чаем тоже будет. Время к 11 часам, посторонних там быть не должно, все работяги на работе». «Тьфу на вас», — сплюнул Далин, направляясь к выходу. «Обалдуи великовозрастные. И да, они в 12 открываются. Левее чутка», — попросил Арчи. «Не вписываемся немного». «Вписываемся», — успокоил я его. «На ветер поправку делаю, над целью точно выйдем». Я легонечко корректировал курс, подрабатывая рулями направления и двигателями, держа восточный пир на виду и не доходя до цели метров 150, начал 10-секундный отсчет. 10, 9, 8, 7, диктовал я Арчи готовность, борясь со смехом. 6, 5, 4, 3, 2, 1, атака. Полыхнула синим, магическая хреновина в руках мага загудела и тут же отключилась, а он сам, довольный, принялся выползать на ровный пол. «Ты там все свое забери», — посоветовал я ему, — «мало ли, и креслицы сложи, не в гостях. А теперь колись давай, что все это значит». Новое слово в ведении боевых действий это было, — гордо заявил Арчи, улыбаясь и прыгая в кресло. «Предвижу большое будущее моему изобретению в наших ВВС, нелетальное воздействие, выводящее из строя вражескую пехоту или кто там попадется. Мягко говоря, пообосрутся они там все и проблюются. Просто безудержно. Шансов добежать до сортира ноль. А штуковина это делала воздействие секторным, ты ее потом над рекой скинь в окно, не забудь только, одноразовая она». «Но у Арчи», — покрутил я головой, — «действительно, как-то оно не по-пацански». «Антоша, как думаешь?» Парень пожал плечами и не смог определиться с ответом, с опаской глядя на хрень, которую крутил в руках маг. «Ты не слушай их, Антоша», — устало вздохнул маг. «Не понимают они ничего. Знаешь, как такая штука нам в пути пригодиться может. Лихих людей много шарится в глухомане, ищут, у кого бы что вырвать из рук и себе забрать, бандиты называются. Мы для них первейшая цель, да, у нас есть 3 пулемета на борту и гранаты авиационные, вот только боекомплект сильно дорог, да и трупы по пути оставлять я не люблю». «Никто не любит», — возразил я ему. «Мы с Далином тоже не злодеи какие, не надо наговаривать». «А если не злодеи?» — оживился Арчи. «Так оценить должен, сделаю сегодня несколько таких амулетов, научу пользоваться, и вперед». «Извини», — поразмыслив, повинился я перед ним. «Действительно ценная вещь, не подумал. Если сделаешь поменьше размером, вместе с револьвером таскать буду. Зуб даю, полезнейшая вещь». «Ловлю на слове», — подмигнул мне маг. «Это сейчас полевые испытания были, в условиях, приближенным к боевым. Я тебе здесь не нужен больше». «Нет», — отказался я, — «иди и делай». Арчи собрал свои вещички и вышел, а мне пришлось ловить Антошу, который намылился было вслед за ним. «Ты куда?» – спросил я его. «Или злобной магией задело?» «Нет», – смущенно заулыбался тот. «Если б задело, было бы видно. Я на кухню хотел, обед там, или чай может кто хочет. Ты не суетись», – посоветовал я ему. «И к кухне себя не пристегивай. Когда пассажиры будут, тогда, конечно, постарайся, а пока не надо. Нам всем не по 3 годика, бегать за нами с тарелками не след. А как тогда быть?» – озабоченно спросил Антоша. «Мне-то и не в тягость, я готовить люблю. Присаживайся пока», – постучал я по креслу Арчи рукой. «Только пристегнись и не трогай ничего». Антоша принялся благоговейно усаживаться на пилотское место, но как-то бочком. «Полной жопой садись». Пришлось мне подбодрить его. «И застегивайся наглухо». Антоша воодушевленно завозился, путаясь в ремнях, а мы тем временем вышли на речной простор. Я мониторил взглядом воздух перед собой, но ничего важного не видел. Добавил тяги на двигателе, выводя ласточку на крейсерскую скорость и потихоньку начал подъем на 1000 метров. Выйдя на режим, проверил еще раз все показания приборов и начал учить жизни приготовившегося слушать Антошу. «Вот смотри», — хлопнул я ему рукой по плечу. «Да не на меня, всегда, когда в ходовой сидишь, за обстановкой смотри. Мы втроем раньше на малом кораблике ходили, там кухни не было. Питались армейскими сухпайками. В одно время есть не получалось никак, один всегда на вахте, а уж Далин так постоянно в моторном сидит и питается, когда ему вздумается. Единственно, если чайник поставишь, обязательно спросишь, не хочет ли кто чаю выпить, особенно того, кто за штурвалом. Мы всегда вместе, но в этом вопросе каждый сам себе хозяин. Проблемы из еды не делали, понял, немного понял», — согласился Антоша. «Но ведь раньше у вас кухни не было, так, и меня тоже. Вот», — наставил на него палец я. «Правильно, не было. Теперь есть. Но вот что я тебе посоветую, малый, гиперэпикой нас окружать не надо, Далин тебя первый осадит. Дела у тебя найдутся и так. А что же делать?» – спросил совсем запутавшийся парень. «Варить-то надо». «Надо», – согласился я. «Один раз в день варишь одно блюдо для всех на завтрак, обед и ужин за раз. Кто разносолов хочет, сам себе сгоношит. Мы не хуже тебя с кастрюлями управляемся. И продуктов у нас теперь море. Я могу 2 блюда делать легко», – похвастался повеселевший Антоша. «Первое и второе. И салат. Проще некуда. Делай 2», – согласился я. «Если легко, идем дальше». «Сделал», предупредив всех, что приготовил, а потом остуди и поставь в холодильник. «Никого не жди и с тарелками не бегай. Выжди чуть, для вежливости, и в холодильник». «Понял, у всех дела. Парадные обеды с ужинами мы устраивать не можем». «Теперь понял», – совсем развеселился Антоша. «Это просто. На тебе будет висеть кухня, чистота на ней, чистота в санузле, чистота в каютах. И это только на первое время», – грузил я парня дальше. «Потом за продуктами следишь, что заканчивается. Говоришь Далину, он у нас баталер. Он закупает, единственно, когда пассажиров возьмем, придется обслуживать их по полной, без дураков». «Понял», – улыбался Антоша. «А еще обязанности у меня будут?» «Конечно будут», – успокоил я его. «Ты должен освоить все наши профессии, кроме Арчи, причем всерьез. Сам, без наших напоминаний и помощи, пойдешь учиться заочно в техникум, на штурманский факультет и на механика, без этого никак. За 2 года наблатыкаешься с нами, где самоподготовка, где мы натаскаем. Нам балласт не нужен, запомни это». «Запомню», – согласно кивнул Антоша. «Я в школе хорошо учился». «Молодец», – оценил я его энтузиазм. «А теперь давай к делу. Видишь справа от себя журнал наблюдений? Достань его, закрепи на пюпитре. Вот, эта подставочка выдвижная, ага». Я вытащил из гнезда бинокль и принялся разглядывать неспешно плывущий по реке корабль. «Запомни», — отдал я бинокль удивленно глядящему на меня Антоше. «Вот этот журнал наблюдений, он магический. Наша прямая обязанность — записывать в него все, что мы увидим по пути, с указанием времени и места наблюдения». Вспомнил, радостно заерзал на сиденье парень. «Потом каждый пришедший в порт дирижабль несет этот журнал в комендатуру, а дядя там его копирует магически, амулетом. Не только твой дядя это делает», – поправил я его. «А в каждом порту, где делаем остановку, несем его на копирование, иначе не выпустит. Зато потом, случись чего, пропал кто-нибудь, к примеру, тьфу-тьфу-тьфу, и сразу ясно, где искать. Запомни, это важно. А теперь смотри вниз». Антоша схватил бинокль и принялся разглядывать колесный пароходик, прущий против течения в большой камень. «Колесный пароход Катенька, купца Свиридова, я его знаю, катался», – пробормотал он. «Тогда записывай», – приказал я ему. «Проставь в графе дату. Времени сейчас 11 часов 7 минут. Время указывай в 24-часовом формате обязательно. Пароход Катенька, ориентир 127 Бакин. Видишь его, красный в белую полоску, из воды торчит? Если б над тайгой шли, пришлось бы полные координаты давать, а над рекой и так сойдет. Курс против течения. Признаков нештатных ситуаций на борту не обнаружено. Ну-ка, погуди ему. Если нормально, отзовется один раз. Антоша смело потянул рычаг ревуна, из парохода тут же прогудели в ответ. Когда по своим делам идем, продолжал поучать я его, указываем только крупняк или что-то непонятное. А вот когда в патруле, будь он неладен, тогда надо указывать все, вплоть до отдельных лодок или костров в лесу. Это важно. Зимой так даже отдельные следы на снегу указываем, если место безлюдное. Обычно это на арче висит, он людей или нечисть может не глазами видеть, а магией. Ну и знаки беды высматриваем, может помощь кому нужна. Пожар там, кораблекрушение или грабит кого-нибудь. Балдеть на вахте не приходится. Ух ты, восхитился Антоша, здорово. А приходилось спасать кого? Конечно, приходилось. Подогрел я его интерес. Я бы даже сказал, регулярно приходится. Места все дикие, власти нет. Лихих людей много, нечисти тоже. Вот даже сейчас, заметь, на 1000 метров идем, а дальше на 3 поднимемся. Как думаешь, почему? Чтоб с винтовки не достали, сообразил Антоша. Правильно, возьми с полки пирожок, похвалил я парня. И ладно бы с винтовки, а то ведь из чего покрупнее садануть могут. Бывали, как говорится, прецеденты. На 3-4 тысячах нам сам черт не брат, а в патруле так высоко не походишь, приходится снижаться и разглядывать. Антоша покрепче ухватил морской бинокль и принялся усердно высматривать неведомую угрозу. Ну что, поддел его я, акулы не видать? Не, засмущался парень, не видать, вообще ничего не понятно. Это всегда так, с непривычки, утешил я его. Просто пялиться вниз толку мало. Надо по делу. Карты читать умеешь? Конечно. Даже оскорбился он. И с компасом могу. И даже с секстаном пробовал в одном экипаже научиться. Да вас еще. Молодчик. Восхитился я. Это упрощает дело. Где мы сейчас находимся? Можешь на карте показать? Да. Кивнул головой парень. Вот остров Змеиный. За ним будет гнилой. Там картошку садит. Его топит каждый год по осени. И луноносит. Удобряет. Поэтому там ни проволочника, ни жуков вредных нет, и картошка очень хорошая. Не знал, уважительно отнесся я к Антошиным познаниям. А я-то думаю, чего люди прутся на острова огородничать, места что ли в округе мало, а оно вот как выходит. Ну да ладно, все это лирика, а давай мы сделаем так, вылезай-ка из кресла. Антоша завозился, отстегивая ремни и удивленно на меня посматривая, потом встал, демонстративно крепко ухватившись одной рукой за поручень, а другой за спинку кресла и застыл в ожидании ценных указаний. К столу, не разочаровал я его. Там карта района расстелена и закреплена. Стол крутится, ты разверни его так, чтобы карта местность повторяла, легче будет. Стол закрепи. Есть развернуть карту? Откозырял мне на полном серьезе Антоша и кинулся к столу. Я подождал немного, дав парню время разобраться с механикой поворотного механизма и продолжил поучать. Гнилой остров видишь? Да, уверенно отозвался Антоша. Вижу. Молодец. Продолжил я давать указания. Что такое масштаб, знаешь? Обижаете? Недовольно откликнулся он. Карты я люблю. Ух ты, родственная душа, обрадовался я. Хорошо, коль не шутишь. Теперь отложи отрезок пути на 30 километров вперед по маршруту. Отложил, 30 километров, это до Анастасьевки примерно? Отозвался он, чем-то побрякивая. Ты только не рисуй там ничего. Спохватился в тревоге я. Не вздумай, понял? Не-не-не, зачастил парень в ответ, успокаивая меня. Эта линейка ваша гремела. Уф. Я картинно вытер с лица пот, напугал. Теперь бери и запоминай все отмеченные ориентиры на отрезке. У меня там даже бакины указаны. Выпиши основное себе куда-нибудь, только быстро. Выписал, доложился Антоша. Теперь дуй обратно в кресло, только в темпе вальса, и линейку на место убери. Продолжил поучать я. Быстро все надо делать. Скорость у нас сейчас 90 км в час. Это что значит? Не знаю. Честно признался парень, пристегиваясь ремнями. А это значит, что у Анастасьевки этой мы будем через 20 минут? И я поучающе погрозил ему пальцем. Будешь вошкаться, пролетим и не заметим. С этими словами я передал ему наколенный планшет с закрепленной на ней рабочей картой более мелкого масштаба. Подождал, пока он его закрепит и вручил бинокль. Вот у тебя есть карта. На ней основные ориентиры, правда, только указаны. Есть записи, есть бинокль, давай определяйся. 20 минут для начала должно тебе хватить. Чего увидишь, говори мне. Антоша согласно кивнул, с энтузиазмом ерзая в кресле, и принялся всматриваться в речные просторы, изредка отрываясь и бросая взгляд на карту. Все острова и протоки надо бы наизусть изучить, нудил дальше я, радуясь благодарному слушателю. Теперь давай договоримся так, вот появилась у тебя свободная минутка, дуй сюда и делай так, как я тебе показал. Хорошо, хорошо, согласно отозвался Антоша. Вижу лодку с рыбаками у берега справа, там, где протока. Она на карте Рачья называется. Увидел? Запиши. Нарочито меланхолично отозвался я. Только время укажи и место. Так мы развлекались до самой Анастасьевки, пока в рубку не вошел Далин. Хватит балдеть, хлопнул он по плечу подпрыгнувшего Антошу. Пойдем, покажу тебе твое место в случае общей корабельной тревоги. Ну и поможешь мне маленько. Антоша с сожалением поглядел на меня и принялся собираться, распихивая бинокль и планшет с картой по местам. Давай, давай, подбодрил его Далин. С этого надо начинать, да вахта тебя не скоро допустит, и то если диплом предоставишь. Пока тебе надо корабль изучить от и до, свое место работы в порядке держать. Не эти два обалдуя, а я тобой займусь в ближайшие полгода. Антоша вопросительно оглянулся на меня, а я лишь смог развести руками. Далин прав, пришлось сказать мне. Начинать надо со снов, не грусти, не убежит от тебя вахта за штурвалом. Да я ничего, тут же принялся оправдываться Антоша. Вы не подумайте, я понимаю, что все надо знать, все важно. Я с радостью. Молоток, хлопнул его по спине Далин. Правильная линия поведения, одобряю. Чеши за мной. Гном с новобранцем вышли, а я принялся корректировать курс, так как за разговорами река начала забирать немного севернее и осматриваться по сторонам. Видимость миллион на миллион радовала, солнце уже не слепило, отражаясь в речном зеркале, потом с тоской вспомнил о нашем патефоне, который ушел от нас вместе с касаткой, без музыки мне было скучновато. Так хоть заведешь, послушаешь давно выученные наизусть песни, сам подпоешь, красота. Так я сидел, подруливая в нужные моменты, всматриваясь во встречные пароходы и катера, отмечая их в журнале. Рассматривал прибрежную тайгу и небольшие поселения вдоль берега, нет ли где столбов дыма или непонятной суеты, мурлыкая себе песенки под нос. Потянувшись в очередной раз за биноклем, чтобы получше разглядеть домишки на речном острове, я краем глаза заметил, как что-то небольшое и серое, размером с крупную крысу, тянет меня за штанину. «А-а-а!» – заорал я в самом настоящем испуге, брыкаясь обеими ногами и чуть не выпрыгнув из кресла. «Ёрш твою медь, Керентий! Ты совсем обалдел! Я сейчас чуть ежа не родил! Ты что здесь делаешь, упырь? Ты самый настоящий!» Домовенок перепугался еще больше меня, отскочил в сторону и, сев на пол, начал плакать навзрыд. Крупные слезинки, размером с горошину, катились у него из-под прижатых к глазам кулачков, и я немедленно успокоился. «Киря, Киря, Кирюша!» Как можно более ласково позвал я. «А ну, подь сюда!» На шум в рубку заскочил весь экипаж и в непритворном изумлении уставился на рыдающего домового. Я в это время успел отстегнуться, стащить с себя прошитую серебряными нитями рубашку и, перегнувшись через подлокотник, подхватил бедолагу на руки, где принялся его качать и успокаивать, как ребенка. «Приплыли?» В раздражении сплюнул Далин. «Его тут только не хватало, ты как здесь оказался, злодей, а-а-а!» Кирюшка не отвечал, заливаясь слезами пуще прежнего и только сильнее вцепился ручонками мне в запястье. Арчи прищелкнул пальцами, накладывая какое-то успокаивающее заклинание на домовенка, и тот на глазах начал затихать, всхлипывая и бормоча что-то оправдательное себе под нос. Я чистил. Наконец удалось нам разобрать сквозь смолкающий плач. А оно, Лариска огнем плюется. Страшно. Я спрятался и ушки закрыл. Я потом хотел дверь открыть, домой, чтобы, а там земли нет, я чувствую. И дверь не открывается, а... Ну-ну-ну-ну. Я начал гладить домовенка, успокаивающе разговаривая с ним. Все-все-все. Ты же мужик у нас, не плачь, тихо-тихо-тихо. Кирюшка, подрагивая, начал умолкать, с нескрываемым испугом глядя на нас. «Вот черт!» – помолчав, сказал Далин. «Перепугал ты нас, Киря, и сам, гляди, слезами всего Артема укапал. Не бойся, никто тебя высаживать не собирается. А ругать не будете?» – всхлипывая, пропищал домовенок. «Я не виноват, я хотел, чтоб чисто было, а там не грязь, а ржавчина, она долго оттиралась». «Ржавчина?» – не на шутку заинтересовался Далин. «Где это?» «Молодец, что нашел, Кирюха, это очень серьезно. Покажешь мне?» «Покажу», — облегченно прошептал домовенок. «Я нашел, да, непорядок. А ругать точно не будете? Тебя не будем», — подтвердил Арчи. «Ты теперь у нас не домовой получаешься, а даже не знаю, как тебя назвать. Воздушный, что ли?» «Не», — отказался Кирюшка. «Воздушный не солидно. Тогда трюмный будешь», — предложил Далин. «Как на флоте». «Трюмный», — попробовал на вкус незнакомое слово домовенок. «Трюмный буду. А вот с Микешкой разобраться надо», — задумчиво сказал Арчи. «Как придем домой, потащу его на провеж. Перед всем экипажем пусть отчитывается, как дошел до жизни такой». Раскабанил в конец. «Не надо», — встревоженно пискнул Кирюшка. «Он не виноват, это я сам не успел. Мне виднее», — подмигнул ему Арчи. «А вот скажи нам, друг дорогой, ты что, высоты не боишься?» «Нет», — удивился Кирюшка. «А чего ее бояться? Я здесь, с вами, а она там, за дверью. Совсем молодец», — погладил его я, прямо свой в доску. «Ни у кого трёмного нет, а у нас будет». Кирюшка встрепенулся, посмотрел на меня и с радостью закивал головой. Я жестом подозвал Антошу и знаками показав, чтобы он закатал прошитое серебром рукава, передал ему домовенка. «Держи», освободив наконец руки, я вцепился в штурвал, который придерживал до этого коленями. «Не ты теперь у нас самый младший, а он, надеюсь, споетесь». «Конечно», утвердительно сказал парень. «Домовой, это всегда хорошо. Даже здесь, наверное, будешь со мной жить, Кирюша, а помогать будешь». Радостный домовенок усердно тряс головой, показывая, как он готов к труду и обороне. «Как ты там давеча говорил, Далин?» Обратился я к гному. «Тенденция. Осталось только кошку с собакой завести, рыбок и канарейку в клетке. Воздушный балаган, блин. Предупреждаю сразу», помолчав, откликнулся гном. «Канарейку я в окно выброшу, рыбок в реке утоплю. С собакой и кошкой не знаю, но что-нибудь придумаю. Не доводите до греха». Кирюшка в ответ на эту речь встревожился и с испугом уставился на Далина, покрепче вцепившись в Антошу. «А вот этот мохнатик зело полезен может быть», продолжил гном. «Ну-ка пойдем, покажешь мне, где ты ржавчину нашел». И Далин, подталкивая перед собой Антошу с домовенком на руках, ушел в моторный отсек. Арчи проводил их взглядом, вздохнул и плюхнулся на свое кресло. «Как идем?» – поинтересовался он. «Все норм?» – «Так-то норм», – подтвердил я. «Только ветер небольшой встречный появился, скорость примерно 60. Я по Бакинам замерял. То есть у Новониколаевска часов через 5-6 будем?» – не унимался маг. «Если ничего не случится», – суеверно поморщился я. «То да, часов 6. «Понятно», – наконец успокоился Арчи. «Вахту по 3 часа разделим?» «Да зачем?» – отказался я. «Перегон приятный, погода шепчет, местность знакомая. Мне только в радость, вот через 2 дня на 3-й вместе будем сидеть, по одному не получится, так что отдыхай пока, только не засни, а то будет нам сюрприз». Силовой щит на каркасе работал только если маг, его запустивший, продолжал его контролировать и поддерживать заклинание. Нет, я мог с помощью магического рычага интенсивности силового щита здорово увеличивать или уменьшать рабочий объем, изменяя тем самым высоту полета в широких пределах, но и только. Стоило магу заснуть или каким-либо еще способом потерять концентрацию, как любой дирижабль превращался в прекрасно пикирующий утюг. На этот случай мы могли отстрелить силовой каркас вместе с грузовым контейнером и, включив двигатели, попытаться спланировать на коротких широких крыльях, спасая свои жизни. Такие прецеденты бывали и всегда означали большой риск. Случаи удачных аварийных посадок можно было пересчитать по пальцам одной руки, так как где ты над тайгой найдешь посадочную площадку, над рекой еще можно было побороться и попытаться притереть машину на воду или на лед, но над лесом глухо, даже не надейся. Поэтому прав был Арчи, когда говорил, что дирижабль, это он и есть. «А знаешь», спохватился я, «подмени-ка меня, пойду санузел обновлю, ни разу еще не был, принимай управление». «Управление принял», отрапортовал Арчи и уцепился за штурвал. «Невысоко идем, смотри сам», пожал плечами я. «Можешь потихоньку снизиться до 1000. Я просто Антоше показывал реку с высоты, ну и парня проверял, как держит изменение давления. Тут хоть и герметично, но все же не совсем». Арчи согласно кивнул, а я отстегнулся и выполз из кресла, разминая спину и ноги. Покрутил головой, чтобы расслабить шею, и двинул в коридор на поиски заветного сортира. Зашел по пути в свою каюту, где достал жестяную банку с лимонными леденцами, помогающими при качке, о чем имелась объясняющая надпись по всей верхней крышке. Снял с себя кобуру с револьвером и засунул ее от греха подальше в сумку. Огляделся, представив себя пассажиром, и остался доволен. На иных речных кораблях каюты меньше, чем у нас, да и отделка не та, так что грех жаловаться. Держа в руках банку с леденцами, прокрался по коридору к моторному отсеку и осторожно заглянул внутрь. В моторном отсеке кипела работа. Далин снял один лист внутренней обшивки с переборки и, ругаясь себе под нос вполголоса на гномьем, чего-то там конопатил. Сияющий Кирюшка серой тенью крутился у него под руками, ни капельки не мешая, а очень точно подавая или принимая от гнома инструменты, как опытная медсестра при хирурге. Антоша усердно драил железной щеткой заржавленный снизу металлический шпангоут, сидя у Далина в ногах. Я подмигнул вытаращившийся на меня через жаропрочное стекло Лариски, которая вольготно развалилась на нагревательных ребрах цилиндров, и тут гном соизволил меня заметить. «Вот блин», — в сердцах сказал Далин. «Внешний стык прохуделся, а я-то думаю, откуда сквозит, чуть умом не тронулся, влага внутрь попала, немного, но хватило. Ржавь пошла местами, видишь, вижу», — пригляделся я. «Кирюшке спасибо, это само собой», — ласково потрепал Далин ужасно довольного домовенка. «Такой ценный кадр оказался, слов нет, видишь, как ключи подает. А я еще могу», — радостно затараторил Кирюха, «я еще по всем переборкам пролезть могу, все почистить могу, все рассмотреть. А еще я с Лариской подружился, вот, самый настоящий трюмный», — усмехнулся Далин. «Вот свезло так свезло, а ты, Артем, с инспекцией или по делу?» «По делу», — отозвался я, рассматривая жизнерадостного домовенка. «С инспекцией в сортир. Ну, дуй давай, уже сварливо сказал гном, разворачиваясь ко мне спиной. Отвлекаешь. Я согласно кивнул и, сунув коробку с леденцами Антоши, успокоенно вернулся немного обратно по коридору, так как санузел примыкал к кухне. Чтобы не плодить лишние метры трубопроводов, внутри оказалось ожидаемо люксово. Один душ, чего стоил, невиданная роскошь в наших условиях. Проверил все ручки, все краны, посмотрелся во все шикарные зеркала и едва не забыл, зачем пришел. Вернувшись в рубку, с удовольствием плюхнулся в свое кожаное кресло и, потянувшись от избытка чувств, выдал сидевшему рядом Арчи: «Кайф, принимаю управление, а то», — отозвался маг, сам не нарадуюсь. Поначалу, признаюсь, думал, может быть, что не по Сеньке шапка, не вывезем такую красавицу, отдал управление. «Теперь ты так не думаешь», — удивленно поинтересовался я. «Теперь нет», — успокоил меня Арчи, «и даже настолько нет, что если кто пасть разъявит или права заявит, до конца пойду». «Ну ладно, пойду говнопистолеты делать, ГПМ-1, так сказать». «Ну, ГП понятно, а М1 это, наверное, магический один», — заржал я. «Свое имя увековечить не хочешь, избави бог от такой известности», — шутливо замахал руками Арчи. «Хочешь, могу твою фамилию прославить в веках? Спасибо, но нет». Поблагодарил его я от всего сердца и повернулся к лобовому, мониторя обстановку и приборы. «Как к Новониколаевску подойдем, за полчаса позову, лады, будем привыкать на этой дуре приземляться». Арчи согласно угукнул и вышел, а я уселся поудобнее в кресло и занялся такой любимой рутиной.